Глава 14. После. Женщина подсыпает яд в мою еду. Вчера, справляя нужду, я испытывала сильную боль, словно от уколов множество игл. А сейчас все стало только хуже. На всякий случай отказываюсь от обеда. Пока я стою в туалете, согнувшись от спазма, тюремщица стучит и сразу же входит. «Пайпер, что с тобой?» «Отвечай честно». Я подскакиваю на ноги, поспешно натягивая штаны, но живот тут же пронзает болью. По лбу катится пот, но я его не вытираю. Только не перед той, кто держит меня в плену. Нужно показать тебя врачу. Я за тебя беспокоюсь. Я сохраняю молчание. До клиники совсем недалеко ехать, и после визита к доктору и осмотра тебе тут же станет лучше. Я заперта в этом месте с тех пор, как сюда попала. Вероятно, это единственный шанс осмотреть окрестности и определить, где я нахожусь. Либо можно вызвать врача на дом. Нет, я поеду. После нескольких недель почти полной тишины голос звучит хрипло и слабо. Мой обет молчания нарушен. Еще одна битва проиграна. Женщина выходит, но шума удаляющихся шагов не слышно. Ее дыхание доносится из-за двери, пока я натягиваю штаны и мою руки. Мыло обжигает кожу. Нужно прекратить им пользоваться. Тюремщица с осунувшимся лицом ждет меня в коридоре. Перекинув сумку через плечо, она спускается по лестнице и отпирает ту странную кухонную дверь, которая приводит нас в гараж. В машине Джинни велит мне пристегнуться. Тем временем задняя стена смещается к потолку и открывает нам путь к воротам. Мы медленно катимся по подъездной дорожке, а за спиной во всем великолепии возвышается дом. Каждая из его поверхностей выкрашена в разные оттенки синего, словно владелец никак не мог выбрать цвет. Соседское здание выглядит пустым. Девушки в окне не видно. Женщина останавливает автомобиль перед воротами и вылезает наружу, чтобы набрать код в черной коробочке с откидной крышкой. Я наклоняюсь вперед на сиденье, но Джинни загораживает обзор, так что цифры рассмотреть не удается. И вот мы внезапно оказываемся на улице. Впервые за все время заключения мне удалось очутиться за воротами. Мы едем по длинной дороге, по сторонам мелькают открытые луга и виноградники. Осень окрасила все растения в желтые и оранжевые оттенки. Мои мысли переносятся к матушке и Кассу. Интересно, они тоже сейчас смотрят на голубые небеса и скучают по мне? «Наши души всегда останутся связанными», — заверила она. Эти слова — единственное, что сейчас меня утешает. Вскоре дорога приводит нас в маленький городок. За аккуратно подстриженными живыми изгородями укрываются опрятные домики с ухоженными зелеными газонами. Вскоре их сменяют кирпичные строения с большими окнами, выстроившиеся по обеим сторонам улицы. Прохожие несут в руках коричневые пакеты и стаканы кофе. Над дорогой нависают деревья. Мы проезжаем мимо трехэтажного здания с серовато-зелёной отделкой, будто сошедшего с постера фильма «Это замечательная жизнь». Женщина, наконец, паркуется возле серого оштукатуренного строения. «Офис доктора Энсона», — поясняет она. Приветливая девушка в голубых штанах и рубашке показывает путь в лабиринте переходов. Меня взвешивают и измеряют, тыкают и щупают, а потом записывают все в планшет. Когда я пытаюсь заглянуть туда, помощница врача тут же прижимает его к груди. Наконец, меня оставляют одну в комнате без окон со стенами, выкрашенными в персиковый цвет. Над головой играет негромкая музыка. Нарисованный медведь из мультфильма улыбается мне с дверной створки. От ощущения, что я уже бывала здесь раньше, начинает кружиться голова. Но это лишь игра воображения. На столе стоит небольшой экран, по которому плавает заставка со стетоскопом. Рядом лежит клавиатура, похожая на печатную машинку. Я нажимаю на одну из клавиш, и на поверхности того телевизора появляется окно, запрашивающее пароль. В трубке телефона, стоящего сбоку, не слышно звукового сигнала, но стоит ткнуть на кнопку, как раздается приятный голос. «Регистратура? Чем могу вам помочь?» Швыряю трубку. Затем снова беру и нажимаю другую кнопку. На этот раз отвечает человек из лаборатории. Набрать номер не удается. В любом случае у родителей нет телефона. Я бросаю трубку и вжимаю ее так сильно, что сухожилия на плечах готовы лопнуть. Температура в помещении становится невыносимой настолько, что можно свариться заживо. Я стягиваю толстовку и принимаюсь разглядывать висящие на стенах в пластиковых кармашках буклеты. Корь, прививки от гриппа, лихорадка у детей, менструации. Ничто из этого мне не поможет. Над мусорной корзиной прикреплен красный ящик с надписью «Опасные отходы». Внутри крошечного окошка можно рассмотреть сваленные стопкой использованные иглы. Стоит украсть одну и воткнуть в тюремщицу, заразить ее инфекцией. Раздается стук в дверь, и в помещение входит низкая женщина в белом халате. «Здравствуй, Пайпер», — произносит она. «Меня зовут доктор Энсон. Или Дебби, если тебе так больше нравится». Жестом врач приглашает меня присесть. Сама же опускается на вертящийся стул и подкатывается ближе, чем мне бы хотелось. Я немного отползаю, но та придвигается на такое же расстояние. «Дженни говорит, ты испытываешь боль во время мочеиспускания», — продолжает врач. «А в другое время дискомфорт сохраняется?» Я киваю. «Моча мутная?» Снова киваю. «Я хочу проверить твою брюшную полость. Ляг на кушетку, пожалуйста». Бумажная простынь сминается, когда я откидываюсь и пододвигаюсь вверх. Дебби приподнимает на мне рубашку и ощупывает живот. Боль настолько резкая, что я невольно втягиваю воздух через зубы. «Больно?» — спрашивает врач. «Да. Обычные симптомы при инфекции мочеполовых путей. Можешь садиться. Я выпишу тебе антибиотики. Они должны подействовать в течение недели, максимум через 10 дней. Но уже через пару дней почувствуешь облегчение. Пока же можешь принимать обезболивающее». Доктор достает ручку из кармана халата, щелкает ею и делает записи в белом блокноте. «Хочу задать тебе еще несколько вопросов, Пайпер. Ты ведешь половую жизнь?» Перед глазами возникает образ Каспиана. Я трясу головой, стараясь не краснеть. «Иногда половой контакт становится причиной инфекции. В этом нет ничего постыдного». У меня возникает желание спросить, может ли отравление вызвать подобные симптомы, но я недостаточно хорошо знаю Дебби. Вполне вероятно, что она работает на правительство. Флуоресцентная лампа предупреждающе гудит. Врач достает из кармана какой-то предмет. «Раз уж ты здесь, позволишь провести небольшой осмотр?» Я пожимаю плечами. Она включает яркую лампу. Я загляну в уши с помощью отоскопа. Больно не будет. Дебби придвигается ближе, и я ощущаю исходящий от нее запах мыла, мягкий и стерильный. Она ловко и осторожно засовывает инструмент сначала в одно ухо, затем в другое. Потом прослушивает сердце, легкие и оборачивает вокруг руки манжету, которая перекрывает циркуляцию крови. Будто мое тело больше мне не принадлежит. Наконец доктор улыбается и откладывает все приборы. «Ты здорова», — объявляет она, — «хотя вес ниже нормы. В больнице ты обсуждала с врачами свой дефицит питательных веществ?» Я отрицательно мотаю головой. «Какая больница?» «Хроническая недостаточность питания способна вызвать понижение уровня сахара в крови. Дженни говорила, что у тебя случаются приступы головокружения. Возможно, твой организм не в состоянии регулировать уровень глюкозы, так что каждые пару часов принимай небольшую дозу питательных веществ. А еще постоянно носи при себе шоколадный батончик, когда выходишь из дома. Это поможет справиться, если почувствуешь предобморочное состояние». Дебби некоторое время на меня смотрит, потом встает и вытаскивает несколько брошюр. «Вот, возьми это с собой». Одна из них — про умственные расстройства. Другая — про визит к гинекологу. «Если ты не против, я бы хотела сейчас провести влагалищный осмотр. Во время него на мне будут перчатки. Как ты к этому относишься?» «Нет», — яростно мотаю я головой. «Понимаю, Пайпер, хотя рано или поздно тебе придется его пройти. У тебя есть ко мне какие-либо вопросы? По поводу здоровья или чего-нибудь еще? «Когда мне можно будет поехать домой?» — шепчу я. «К настоящим родителям». Доктор пытается выдавить улыбку, но выходит у нее неважно. Молчание, говорит, красноречивее любых ответов. Отведя меня в зал ожидания, Дебби отдает женщине рецепт и произносит на прощание. «Приятно было вновь с тобой увидеться, Пайпер». «Вновь?» Джинни обнимает меня, но, заметив, что я держу руки по швам, тоже напрягается. В любом случае, этот жест явно рассчитан на посторонних, чтобы все во внешнем мире могли видеть демонстрацию несуществующих чувств. Когда мы вернемся в синий дом, она снова станет отстраненной тюремщицей. И все же... Пока я нахожусь вдали от закрытых дверей и окон того неприветливого здания, в голове начинает формироваться идея. «Я хочу снова увидеться с тем доктором», — объявляю я, стараясь, чтобы голос звучал как раньше, стараясь быть той дочерью, которую вырастили родители. «С Дебби?» — удивленно округлив глаза, переспрашивает женщина. «Нет, с доктором Люндхагеном», — поправляю я. «В его кабинете».